После того, как он убрал письмо в карман, вы пошли в море. Как вы сами сказали, ветер свежел, и потом можно было сослаться на то, что Тауэра смыло за борт. Не пытались спасти его. Начался шторм, и мы смогли отдать швартовы только в 3 часа утра, а его смыло за борт сразу после полуночи. В темноте, в такую погоду, вдвоем, что мы могли сделать? Мы чуть было не последовали за ним. Я уже попрощался с надеждой вновь увидеть сушу. Убедительно. И никто ничего не заподозрил. Насколько мне известно, нет. Он был отъявленным мерзавцем. Никто не пожалел о его смерти. Даже жена? Особенно она. Сэр Вернон откашлялся и добавил: «Мне следовало объяснить, что на кону стояла моя дальнейшая карьера, и другого пути у меня просто не было. Я только что закончил Оксфорд, получил блестящие рекомендации». «Да, конечно, но эти аргументы годятся разве что для архангела Гавриила или кого-то в этом роде. Сейчас речь о том, чем вышибают из седла политиков. И здесь у нас пули крупного калибра». Он взял со стола письмо. «Вы думаете, это Хейфорд?» «Разумеется, такое исключить нельзя. Но, возможно, он умер, и кто-то нашел мое письмо среди его бумаг. Во время войны наши пути разошлись, а потом я о нем ничего не слышал». «Он на такое способен?» «Тогда, разумеется, не был, иначе я бы с ним не дружил. Но он всегда был опрометчив, возможно, ему досталось на войне, для него наступили тяжелые времена, вот он и докатился до такого». «Война?» Сэру Вернону поучаствовать в ней не довелось. «Не идет людям на пользу». «Это тоже тема для беседы с Гавриилом. В послании имеются ссылки на какую-нибудь информацию, не связанную с вашим письмом Хейфорду?» «Кажется, нет. Например, с чего автор письма взял, что вы водите автомобиль? Очень многие этого делать не умеют». Впервые за вечер сэр Вернон посмотрел на Скруппу с уважением. «Это правда», — задумчиво согласился он. «Тогда вы уже водили машину?» «Через несколько месяцев после того происшествия моя жена подарила мне Роллс-Ройс на свадьбу». «Поздравляю! Хейфорд с вами катался?» «Возможно, до войны мы виделись довольно часто». Скрупп поднялся, бросил окурок сигары в камин. «Очевидно, первым делом мы должны найти похожего на вас человека. В пятницу я переночую здесь, чтобы быть с вами, когда вы получите инструкции». Он достал из кармана блокнот и карандаш. «Поверните голову, я хочу зарисовать ваш профиль». Карандаш забегал по листку. «Рост у вас 5 футов 11 дюймов, не так ли?» «Думаю, такой человек у меня есть. В автомобильных очках, с укутанным шарфом подбородком. Его от вас не отличить. Так что никто не поймет, кто отправился на рандеву с шантажистом. Мой человек, его фамилия Дин, войдет в ваш дом в субботу в 8 утра через черный ход с приклеенными усами». «Да, забавная нам предстоит операция. Ну, вот, не так уж и плохо». Он поднял блокнот, полюбовался своим рисунком. «Слава богу, что ему нужны только деньги». «Что еще нужно шантажистам?» — пренебрежительно бросил сэр Вернон. «Места в кабинете министров», — ответил мистер Скрупп. «В этом случае моя задача серьезно бы усложнилась».